и принялась закрашивать рисунки, нахмурившись от усердия, как будто раскрашивание было ответственным поручением от кого-то, облеченного властью, и имело скрытую от Ларри цель. Внутренний мир дочери становился для него все более чуждым. Он уже не знал даже самых простых вещей. Счастлива ли она, или, по крайней мере, довольна ли? По мнению Хоффмана, путешествие должно было пойти ей на пользу. Терапевтическое воздействие вкупе с фундаментальным человеческим опытом. Он заявил, что ему нравится, когда его маленькие люди встречаются с госпожой смертью и жмут ей лапу. Кирси тоже была за. И Ларри оказался в меньшинстве. Но разве ребенку могло пойти на пользу то, что ждало их в Англии? Что случилось с бабушкой? Куда бабушка уехала? Нет. Он не мог разделить веру Хоффмана в способность детей противостоять грубой правде жизни. С чего ребенку быть сильнее взрослого мужчины? Сестра Ким рассматривала книгу с фотографиями других монахинь. Руки у нее были маленькие и натруженные, настоящие рабочие руки. И Ларри спросил себя, было ли ее сердце таким же, потрескавшимся и рубцеватым от необходимости любить всех без разбора. Он спросил, не сможет ли она присмотреть за Эллой, пока он пойдет освежиться. Она согласилась, и, вытащив из-под кресла синий кожаный НССР, он направился в туалет, задвинул складную дверь кабинки и оказался лицом к лицу с собственным отражением. Освещение было неумолимо больше обычного. На лицо словно лег серый загар. Даже волосы, светло-русая шевелюра, в которую калифорнийское солнце вплело золотые нити, выглядели заурядно и скучно. Под кожей проглядывали черты человека, стареющего и слабого. Он отлил. Кто-то толкнул дверь. Ему нестерпимо хотелось курить, но если обнаружится, что человек, только что потерявший дочь, подвергает опасности жизни остальных пассажиров и становится причиной пожарной тревоги, хитро его встретит. Еще одна фантазия на тему грозящего ареста — социальные работники и транспортная полиция. Он усмехнулся при мысли, как отреагировал бы на это Алик. И, думая о брате, понял, как сильно хочет с ним увидеться. И что в какой-то мере на него рассчитывает. Как Алик теперь выглядит? Прошло 5-6 лет с тех пор, как он пережил трясучку, выражение Алисы, и оставил преподавание в лондонской средней школе. Насколько серьезным был тот его срыв? Лечился ли он? Он так и не спросил об этом. Потому что 6 лет назад был в Сан-Диего, участвовал в рекламной кампании «Рибок» и договаривался с Рэем Лумумбой о роли в «Солнечной долине». Только что родилась Элла, и проблемы Алика казались напоминанием обо всем, что он, Ларри, оставил позади в далекой Англии, сбежав от парок, которые в пресыщенных странах Старого Света всегда слишком торопятся взять в руки ножницы и которые уже отправили его отца в подземный мрак. Он не мог представить, как они с Аликом справятся с тем, что их ждет в ближайшие недели. Какое нечеловеческое напряжение им придется вынести, но факт оставался фактом. Они скоро осиротеют. Мысль ужасная, будоражившая воображение, пробуждавшая к жизни все детские страхи. Кирсти, чья мать умерла в возрасте 47 лет, ее Сесна спикировала в Мексиканский залив на пути в Тампу, сделала ошибку, попытавшись подбодрить его порцией хаотичных дзен-рассуждений в ночь, когда он вернулся из Лос-Анджелеса. Она рассказала ему про звонок Алика и добавила, «Знаешь, страдания происходят от нашей неспособности принять быстротечность жизни». В этой истине он уже давно не сомневался. Но он также знал, что она понимала ее так же смутно, как и он сам, притязая на мудрость, до которой ей было еще расти и расти. И эта искра тут же разожгла одну из их самых безобразных и бешеных ссор. На кухне при свете лампы, посреди сверкающей утвари, приобретенной благодаря генералу Солнечной долины, они швыряли в лицо друг другу обвинения, немало не заботясь об их справедливости и правдоподобности.